Глава 125. Воскресенье, 19 февраля. Чарльз проснулся на рассвете. Ему снилось Августа. Это случалось часто, и пробуждение не избавляло от печали снов, не прогоняло ее образ. Она постоянно присутствовала рядом, каждый день прокрадываясь в его мысли. Зевая, Чарльз взял легкую кавалерийскую саблю и с трудом потащился вниз по лестнице. В кухонном домике он нашел кофейник только что сваренного кофейного эрзаца, смешанного бог весть из чего. Никого из негров в кухне не было. Он выпил полчашки напитка, по вкусу напоминающего древесные опилки, больше проглотить не смог, остатки выплеснул за дверь. Потом вернулся к дому, зашел на веранду и придвинул старое кресло к стене. Отсюда можно было наблюдать за аллеей между деревьями, которая вела к речной дороге, и за самой дорогой, освещенной зимним солнцем. Достав из заднего кармана тряпку, он нагнулся к краю веранды, чтобы взять щепотку песчаной почвы. Высыпав песок на тряпку, он смочил его слюной, снова сел в кресло, вынул саблю из ножен и начал полировать потускневший клинок. Тишина оказалась наполненной ожиданием. Оно ощущалось со вчерашнего дня, когда по округе разлетелись ужасные слухи о том, что позапрошлой ночью была сожжена Колумбия. Около 8 утра на речной дороге началось некоторое оживление. Со стороны Чарльстона время от времени проезжали военные повозки, проходили люди. Несколько солдат в форме серого сукна повернули к дому и попросили напиться. Чарльз согласился показать им колодец в обмен на новости. «Что происходит в городе?» – спросил он. Да он почти весь сгорел. Мэр сдал его какому-то немцу, генералу Шимелю, что ли, или как там его. Вчера утром мы идем по домам. Югу конец. Это и год назад уже было понятно. Чарльз, конечно, не сказал этого вслух. Парни и без того выглядели несчастными, как и Купер, который вышел на веранду в потрепанных домашних туфлях и в халате с большой дырой на локте. «А в Самтере что?» – спросил он одного из парней. От него ничего не осталось, только груда камней. «Этого янки хотели больше всего», – добавил парень с горечью. «У меня дом на Трат-стрит. Как думаете, он не сгорел?» «Не могу сказать, но я бы на это не рассчитывал. Ничего, если мы пойдем искать колодец». Когда они ушли, Купер вернулся в дом, покачивая головой. Чарльз снова сел в кресло и продолжил полировать саблю. Выгравированные цветы, медальон с буквами «КША». А на другой стороне клинка надпись «Любимому Чарльзу Мэйну от родных. 1861 год». Вот только тот Чарльз был совсем другим человеком, из совершенно другой жизни. Около полудня к дому с дороги свернула разбитая повозка. На облучке сидел Маркем Булл из большого уважаемого клана Буллов, их сосед. Лет ему было около 55. Булл пребывал в сильном волнении. Он был в Колумбии по делам недавно умершей сестры, когда туда пришел Шерман, едва успел спастись от ночного пожара в пятницу. «Считай, весь город сгорел», – сказал он. «Эти проклятые янки заявляют, что первую спичку бросил Уайтхэмптон, приказав поджечь хлопок, чтобы он не достался северянам. Вы и представить себе не можете, что там творили молодчики Шермана. Готы и вандалы по сравнению с ними – сама любезность». Они даже Милвуд сожгли. Чарльз скинул брови. «Милвуд Хэмптона?» «Да, сэр. Все их фамильные портреты, прекрасную библиотеку. Все целиком». «А где сейчас генерал?» «Не знаю. Я слышал, он собирался отправиться на запад Миссисипи, чтобы продолжить разгром. Но, может, это и не так». «Вполне может быть», — думал Чарльз, когда Булл снова забрался в свою повозку и поехал дальше. Смерть сына озлобила Хэмптона. А теперь, если еще и прекрасная старинная усадьба разрушена, его горечь только удвоится. У Чарльза появилось мрачное предчувствие, что в следующие недели и месяцы подобное будет происходить со многими людьми на юге. Кто-то мог считать это наказанием, кто-то сочувствовать. Но одно Чарльз знал уже твердо. Эта война посеет очень много вражды. После полудня путников на дороге стало больше. По небу бежали легкие облака, то заволакивая солнце тусклой дымкой, то закрывая его. Чарльз продолжал полировать саблю и к 4 часам уже почти вернул ей прежний блеск. Сплюнув на куст азалии, он потянулся всем телом и принюхался к ветру, дувшему с болота. Где-то у реки за домом каркнула ворона. Он вдруг удивился тому, что за последний час слышал слишком много воронья. Около пяти на веранде снова появился Купер. Он был бледен и напряжен. «Чарльз, тебе лучше зайти в дом». В библиотеке, куда они пришли, Чарльз увидел Энди и какого-то 12-летнего черного паренька, мокрого от пота и очень возбужденного. «Это Джарвис, сын Марты», – сказал Купер кузену. «Расскажи еще раз, что ты видел, Джарвис». «Целую толпу белых и негров на болоте, где-то в миле от поселка. Они шли в эту сторону». «Сколько их было?» – спросил Чарльз. 40 или 50, с ружьями. Только они всю дорогу смеялись и веселились, никуда не спешили, видно. Один мужик у них, жирный такой, как папа енот летом. Так он ехал на старом муле, песни горланил во все горло и шутки шутил со всеми. «Кайфи, будь он проклят!» – нахмурился Энди. «Спасибо», – сказал Чарльз мальчику. Купер тоже поблагодарил его, а потом вдруг сказал: «Постой». Сунув руку в карман, он достал монетку и отдал ее Джарвису к восторгу ребенка. Чарльз поразился, насколько прочно сидят старые традиции даже в таком вольнодумце, как Купер. Девушка, которая бесшумно появилась в дверях библиотеки секунду назад, тоже это заметила и с презрением посмотрела на Купера, когда мальчишка убежал. Чарльз почувствовал знакомое напряжение в позвоночнике, которое всегда появлялось перед хорошей дракой, и в то же время неожиданную бодрость и прилив сил. Ожидание, наконец, закончилось. «Интересно, когда они будут здесь?» – сказал Купер. «Я бы на месте Кафи подождал до рассвета, когда мы уже устанем, как собаки, карауля его всю ночь без сна. Так что надо притащить те две винтовки Хокина и все, что можно использовать для сражения». Энди нахмурился, словно сомневался, позволительно ли ему тоже высказать свое мнение. И все-таки решился. «Можно просто собрать вещи и уехать, мистер Купер?» «Нет». Решительно и спокойно ответил Купер, чем поразил Чарльза уже во второй раз. «Это мой дом. Монтройл построила моя семья, и я не допущу, чтобы он был потерян без борьбы». «Полностью согласен», – кивнул Чарльз. «Правда, это не слишком умно». Устало улыбнулся он. «Но я так чувствую». «А остальные, значит, должны рисковать жизнью, чтобы спасти место, где вы годами относились к ним как к вещам?» — громко сказала Джейн, все еще стоявшая в дверях. «Джейн», — начал было Энди, делая шаг вперед, но она даже бровью не повела. Купер бросил на девушку сердитый взгляд, но тут же взял себя в руки. «Мы никого не принуждаем остаться», — сказал он. «Ни вас, ни своих людей». «Но большинство останется», — сказал Энди. «Я останусь. В Монтройл есть и хорошее». «О да», — воскликнула Джейн, хотя ее тон говорил об обратном. Пройдя мимо Чарльза, она подошла к книжным полкам и провела пальцем по длинному ряду роскошных кожаных переплетов. Темно-зеленых, синих, бордовых. Хорошее есть. Например, вот это. «Заметки о штате Виргиния мистера Джефферсона». Она с вызовом посмотрела на Купера. Он записал кое-какие мудрые мысли по поводу рабства и рабов. И если бы Юг к ним прислушался, вам бы сейчас не пришлось испытывать все это. «Вы прочтете нам лекцию позже, мисс Джейн», – сказал Чарльз, пожалуй, с излишней резкостью, потому что в душе был согласен с ней. «Сейчас нам надо срочно собрать всех людей». «И увезти женщин и детей в одно безопасное место», – добавил Купер. «Энди, займешься?» Кивнув, Энди взял Джейн за руку и повел из библиотеки. Слишком энергично, как ей показалось, она вывернулась. Чарльз слышал, как они спорили, выходя из дома. Купер бросил взгляд на вешалку со старым мундиром Ори, потом опустился в кресло и мрачно посмотрел на двоюродного брата. «Похоже, дела плохи, да?» «Боюсь, что так. Их больше, поэтому лучшее, что мы можем попытаться сделать, это использовать старый трюк индейцев равнин, о котором я узнал в Техасе». Он хмуро осмотрел свою саблю, которую принес с веранды. Одна из бронзовых нитей оплетки на рукояти порвалась. А потом вдруг сообразил, что Купер все еще ждет объяснения. «Убить главаря. Иногда этого бывает достаточно, чтобы остальные повернули назад». Купер выпятил нижнюю губу. «На мой взгляд, надежда весьма невелика». «Так и есть. А ты что предложишь? Уложить вещи и бежать?» «Мне казалось, ты говорил...» «Говорил. Я действительно хочу спасти этот дом, и не только по сентиментальным причинам. Думаю, он нам понадобится, чтобы выжить после капитуляции. И если мы сбежим, то уж точно все потеряем». «Значит, решено. Остаемся». «Тебе не обязательно». «Что?» «Я серьезно, Чарльз. Ты пришел сюда, чтобы найти лошадь, а не для того, чтобы драться». «Черт, кузен, да я только и умею, что драться. Я уже давно понял, что не создан для нормальной жизни». Они пристально смотрели друг на друга. Ни один, ни другой не улыбался. Чарльз чувствовал тревогу и нетерпение. От прежней вялости не осталось и следа. Впереди его ждала битва, и он был готов к ней. Вдали снова крикнула ворона, другая тут же отозвалась.